Изумленный Ставр не нашелся, что сказать в ответ. Впрочем, не он один был удивлен реакцией Барковича, по сути, спасшего их дважды, вмешательством во время возвращения Голема и отстранением Виданы от работы, что выглядело со стороны как наказание и одновременно как попытка оказаться чистым перед Фагом. Если только командор был его помощником. А подозрения такие имели под собой почву. «Может быть, он пытается угодить и нашим, и вашим?» — предположил озадаченный Железовский. «Людвиг далеко не глуп и должен понимать, чем грозит ему участие в деятельности Фага. Вот он и пробует таким образом реабилитировать себя». Никто Аристарху не ответил. «Ладно, отдыхайте, Артур, приходите в себя». Велизар первым вышел из бокса. Он не собирался задерживаться здесь, как и остальные, впрочем. «Идемте, коллеги». Они разместились в гостиной бункера, причем Видана не села в кресло, как все, а стала стоять за креслом деда со скучающим выражением лица. Она ожидала разноса, бурного негодования по поводу их со Ставром самостоятельного рейда и приготовилась защищаться. Но этого ей делать не пришлось, потому что разноса не было. И все было не так, как ей казалось. «За операцию по спасению Левашова не хвалю», — сказал Велизар. «Ее просто надо было разработать глубже. Кто просчитывал варианты?» «Я», — ответил герцог. «Но позволю себе не согласиться. Операция была разработана в трехслойном прикрытии. Два слоя обеспечивали мы. Это информационное и навигационное сопровождение и транспортный канал. Третий слой обеспечивал контр-2. Я не знаю, какова степень участия профи по Гран-2 в рейде Панкратова, но не удивлюсь, если окажется, что грозный рык Барковича прекратить огонь — дело их рук. Если бы не это обстоятельство, несомненно, сыгравшее главную роль, мы бы начали прикрывать Панкратова своими средствами». Видана, раскрыв глаза широко, переводила взгляд то на герцога, то на Велизара, и Ставр прекрасно понимал ее чувства. «Хорошо. Аналитики решат, каков был шанс». Велизар мельком глянул на Ставра. «Но все же вам не следовало рисковать жизнью Виданы Железовской». «Я бы не справился один», — с легким сердцем ответил Ставр, зная, как подействует на Видану его заявление. «И она не ученица пансиона благородных девиц, а работник погран-2». Велизар поднял бровь. «Поздравляю. Спасибо за информацию. Что ж, снимаем этот вопрос с повестки дня. Я очень надеюсь, что вы сделаете надлежащие выводы, но еще больше, что эксперимент Левашова приблизит нас к решению проблемы на Гуале. Что вы хотите добавить, девочка?» Видана создала слоган, соответствующий словам «э» и «м». Покраснела, рассердилась и нашлась. «Пауль, не хотите ли вы сказать, что всю операцию по розыску Левашова разработали вы, а не этот тип?» Небрежный кивок в сторону Ставра. Присутствующие в гостиной оживились. Железовский покачал головой неодобрительно, а герцог улыбнулся. «Мы разрабатывали ее вместе». «А ваш намек на контр-2?» «Учтите, я хорошо знаю, что это за организация и как она работает. С какой стати она стала прикрывать наши игры?» «У нас с ним один начальник в контр-2. Герцог показал глазами на Ставра. Джордан Мальгриф. Бывший комиссар ОБ глянул на Велизар. Петр, теперь, наверное, можно посвятить их в наши дела. Тем более, что благословение лимонадного Джо я получил. Ставр улыбнулся в душе. Прозвище Мальгриву дал герцог, и оно, в общем-то, соответствовало истине, потому что Джордан очень любил соки и фрукты. Велизар покачал головой. «Похоже, никого в этой компании вы своим заявлением не удивили, парень». «Это уж точно», — подтвердил Железовский. «О существовании «Контр-2» знает даже Забава. И не стоит удивляться, извиняться, бить себя в грудь, что иначе было нельзя, и что цель выживания цивилизации стоит тех мер по охране тайны, которую применили вы». «Да, стоит. А теперь давайте о деле. Синклит по-прежнему предпочитает действовать самостоятельно, хотя кое-какие задачи мы должны ставить вместе и координировать их выполнение». «Спасибо, Аристарх». Велизар передал слоган «Рукопожатие, сожаление, вины, твердой воли, понимания, дружеского преклонения, необъятных просторов, шелеста волн, грозовых раскатов, птичьих криков, запахов, луга и озона». Эта мыслеформа была понятна всем. «Что вы хотите предложить, Контр-2? Кстати, я ведь тоже сотрудник этой организации. Или, если хотите, советник». «Я знаю», — ухмыльнулся Железовский. «Петр Пинегин. Мы тоже не лаптем щи хлебаем», — посерьезнел. «Предлагаю, пока не поздно, ликвидировать помощника эмиссара Фага Алсадана, Шан Эшталана, Шкурина, Леонида Сяопина и Яранца. А когда отыщем базу эмиссара Демиурга, то его тоже. Я разработал план, однако его надо согласовать с руководством Контр-2, чтобы не получилось накладок». В бункере установилась тишина. Потом герцог весело посмотрел на Велизар. «Вы были правы, Петр. Наши старики во многом могут дать фору молодым». Пауль повернулся к Аристарху. «Но мне в связи с этим вспоминается одно место в романе Вальтера Скотта «Квентин Дорвард». Если мы вздумаем силой проложить себе дорогу, эти молодцы порядком намнут нам бока, потому что война — их ремесло, а мы деремся только по праздникам». Видана фыркнула. Из соседнего помещения прилетел слоган Левашова. Но Железовский остался серьезен. «Среди нас тоже есть молодцы, чье ремесло — война. В чем конкретно вы сомневаетесь?» «Извините, Аристарх, я не хотел вас обидеть. Но сейчас нет смысла ликвидировать помощников эмиссара. Тут же он отыщет новых, и мы не будем знать, кого именно. Этих-то мы знаем и контролируем каждый шаг. Вот когда отыщется база эмиссара, Лая-центр, тогда и возьмем на вооружение ваш план». Железовский хотел что-то сказать, но вмешался Велизар. «Не надо возражать, адепт кулака. Пауль Резоне говорит, дай ему в помощь Забаву, пусть поработает с аналитиками. Необходимо сделать F-анализ уровней вмешательства Фага». что в Контр-2 нет сильных F-аналитиков? Такого класса нет. А что, ты боишься, забава не справится? По-моему, уровни вмешательства фага известны. Макромир, войны, скопление галактик, звездные системы, мегамир, социум систем, в том числе наш, человеческий, и микромир, вакуум, константы взаимодействия, то есть уровень физических законов. Не так? Нужен расчет последствий, причем не только последствий развития вмешательства, но и наших ответных действий. Очень скоро мы перейдем в наступление на уровне социума. Наше отступление было временным, и потребуется координация всех сил и связи. Но к тому времени надо попытаться отыскать серых призраков. Я очень надеюсь, что Грехов знает, где они теперь. «Почему же он до сих пор не вошел в контакт с нами?» — проворчал Железовский. «Что за проблемы решает в одиночку, изредка делая барские жесты?» «Согласен помочь? Помогай?» «Нет, нет. А таких вещей не понимаю». «И не надо», — покосился на него Велизар. «Видно, стареешь, патриарх. Габриэль помогает больше, чем тебе известно. А ведь когда-то тебе дали кличку Роденовский мыслитель. Да и Грехова ты знаешь не понаслышке. Мог бы его не трогать». Глава все вечер встал. «Все, у меня нет времени. Решайте свои задачи без меня. Пауль, дай им проводку по нашей основной сети связи с Прут-2. Пусть включаются. И мой вам совет, Ставр, поговорите с дедом, а лучше с бабулей Настей. Она расскажет вам о своем отце, Андрее Демидове. Это представляет интерес». Он ушел, попрощался с Левашовым. Тихо вздохнула и выдохнула метро. «Старики потому так любят давать хорошие советы», — сказал Белозубо, улыбаясь, герцог, «что уже не способны подавать дурные примеры». Ларош-Фуко. «Что он хотел сказать?» «Упоминая Демидова», — спросила Видана. «Андрей Демидов погиб», — сказал Железовский нехотя. «Во время одного эксперимента». «Что-то Петр темнит». «Я выясню», — сказал Ставр. «Но мне тоже пора идти». «Нам по пути», — кивнул герцог. «А я?» Вопрос получился жалобным, детским. И Видана раздраженно топнула ногой. «Черта с два вам удастся отделаться от меня, Эрмы. Тем более, что я свободна в выборе занятий, как опер свободной охоты по Гран-2. И я знаю, куда вы идете, на Меркурий. Не так ли, джентльмены?» «Придется взять ее с собой», — хладнокровно сказал Ставр. Герцог засмеялся и вышел. Он вообще был веселым человеком, хорошо чувствовал собеседника и понимал юмор. Меркурий, оставаясь планетой вулканов, резких температурных контрастов, огненных озер и ледяной коросты, планеты дымов и пыльных свещей, с жиденькой атмосферой и силой тяжести в 4 с лишним раза меньше земной, давно был освоен людьми и представлял собой один металлодобывающий и энергетический комплекс. Люди здесь не жили, как на других планетах системы, а прилетали работать, изучать природные особенности, недра планеты и близкое Солнце, чье присутствие ощущалось во всем и везде, даже на больших глубинах или под защитными колпаками. Изредка Меркурия посещали экскурсии или одиночные любители экзотики, созерцатели странных слоистых ландшафтов, а также кипящего светила с его протуберанцами, пятнами и факелами тысячекилометрового размера. Ставр, Герцог и Видана прибыли на Меркурий сложным путем. Система метро на один из энергоконцентраторов, плавающих над планетой. А оттуда на грузовом галеоне в район Терминатора, где Контр-2 имел свою базу, неконтролируемую Фагом. Поэтому у них было время полюбоваться на дневную и ночную стороны Меркурия, а также на Солнце, грандиозная масса которого воспринималась не шаром, а стеной расплавленного металла, изъязвленного порами и фонтанами, но готовыми, казалось, вот-вот пролиться на планету твердь под ними. Впрочем, дневную сторону Меркурия едва ли можно было назвать твердью. Она представляла собой гигантское дымящееся болото с кочками и островами ажурных губчато-мшистых конструкций из тугоплавких пород чистых металлов цинка, марганца, железа, их окислов и сернистых соединений, а также горных хребтов из тугоплавких магнезитов, красивейших плато с причудливыми скалами и необычных эоловых городов, формы которых не поддавались описанию. Жидкостью болотом служила расплавленное олово, свинец и ртуть, запасы которых на Меркурии удовлетворяли потребности человечества на всю отпущенную ему вселенной жизнь. Ставр, как и любой школьник, в свое время, конечно же, побывал на планетах Солнечной системы, в том числе и на Меркурии. Но суровая эстетика этого мира, ближайшего к Солнцу, планету-вулкан, которую пророчили первое место в когорте спутников светила, так и не обнаружили. Захватило и его. Видана также рассматривала меркурианские ландшафты с восхищением, и лишь Герцог, бывавший здесь чаще, остался к ним равнодушным. Все трое были включены в сеть связи Спрута, официального из Спрута-2, доносившего вести только строго ограниченному контингенту людей. Причем канал этот был зашифрован и декодированию не поддавался, поэтому сотрудники Контр-2 могли быть спокойны за конфиденциальность передаваемой информации. Что это было не так, знали только несколько человек в системе. Ставр, как опер перехвата Контр-2, давно слушал обе системы связи. А Видане интересно было сравнивать поступающие сообщения, поэтому она все время порывалась обратить внимание спутников на это несоответствие. Ей достало выдержки и так-то не закатить скандал своему начальству в Погран-2 по поводу столь запоздалого выхода на уровень необходимой информированности. Но все же она пережила этот удар тяжело. И Ставр старался не бередить рану, обдумывая каждый свой жест. Он понимал, что Видану просто берегли до поры до времени, как хорошего аналитика, не слишком надеясь на ее данные оперативника, не перегружая ее заданиями. Но делиться своей догадкой с девушкой не стоило. К тому же начальники Погран-2 явно не учли ее самостоятельность и качество сорвиголовы, назначая Видану агентом поддержки опера-перехвата. Наверное, она им доставила немало хлопот и переживаний. Ставр улыбнулся, и девушка живо почувствовала его настроение. С подозрением оглядела обманчиво мягкое и спокойное лицо. Что, вспомнил? Только не говори, что не думал сейчас обо мне. Я ведь чую, когда думают обо мне. Я подумал, что нам чертовски повезло, что ты с нами, — сказал он серьезно. Видана готова была вспыхнуть, но вмешался герцог. Подтверждаю, мисс, и инцидент был исчерпан. Однако Стар получил от Пауля персональный слоган «покачивание пальцем» и ответил кратким слоганом «замок на губах». Галеон одним движением преодолел последние 200 метров до посадочного комплекса, был принят финиш системой и втянут под купол наземной базы. Стены пассажирской каюты ослепли, вспыхнул белый свет. Герцог первым вышел в коридор. Видана задержалась, остановив Иставра. «Послушай-ка, а что это за история с твоим прадедом произошла, Андреем Демидовым? Почему Велизар сказал, что она имеет интерес?» Ставр опешил. Он думал о другом. Но шуткой отвечать не стал, видя, что Видана грозно сдвинула брови. Демидов был биологом и погиб во время эксперимента. Точнее, какого эксперимента? Что он испытывал на себе? Ты угадала. Он ставил опыт по упрочению человеческой кожи, и опыт не удался? Наоборот, удался. Но последствия Демидов рассчитать не смог. Его хоронили, как глыбу металла. Пошли, нас ждут. Оставив Видану с ее чувствами позади, Ставр догнал герцога, и они вместе вошли в центр управления базы. Всем хозяйством базы командовали всего 2 оператора в кокон-креслах, но база была связана с сетью других таких же закрытых баз, станций, центров, связи, транспортных комплексов, заводов, институтов и тревожных служб, поэтому в зале была оборудована специальная оперативная персон-зона, позволяющая подключаться каждому работнику к тому каналу в сложнейшие круговерти информационных потоков, на какой он был допущен согласно уровню ответственности. Здесь в данный момент находилось 3. Бронзоволицый мужчина с орлиным носом и гривой седых волос в белом унике с короткими рукавами, молодой пограничник и Прохор Панкратов, отец Ставра. Прохор поднял руку, и пришедшие сели рядом в медель кресла, представлявшие более современные системы управления связи, чем коконы. Они ничем не отличались от обычных кресел, но включенные в систему управления становились буквально дополнительным органом человеческого тела и мозга. Герцог сразу включил кресло и ушел в переговоры с Прохором, тоже сросшимся со своим креслом и сидевшим в канале какого-то инк-сектора. Ставр этого делать не стал, а Видана шепнула. «А зачем Велизар напомнил об этой истории?» «Я поняла, что методы упрочения кожи существуют. Демидов был первым. Но тебе-то зачем это знать?» «Успокойся», — коротко ответил Панкратов. «Потом выяснится». Он, конечно, знал, почему Велизар вспомнил давнюю трагедию с прадедом. Видимо, для выполнения той задачи, к какой его готовили, понадобится и Д-прививка, как называли упрочняющую обработку кожи специалисты. Но, во-первых, выдержать Д-прививку мог далеко не каждый интроморф. Во-вторых, прививка перестраивала организм человека, делая его неуязвимым для многих видов оружия. Она каким-то образом влияла и на психику перцепиента, А существовала ли дорога обратно, наука не знала. Видана заметила заминку спутника, но переспрашивать не стала, ушла в свои мысли. Ставр поймал жест герцога и включил кресло. Перед его глазами сформировалось оперативное поле компьютерного контроля со всеми его связями. Инк вырезал в этом поле отдельное окно интереса, и все поле информ взаимодействий как бы отдалилось, а на передний план выплыли две схемы, напомнившие хрустальный шар, модель метавселенной в доме Грехова. Одна схема представляла собой сеть объектов, подконтрольных фагу, вторая — контролируемых контр-2. Обе сплетались в сложный сетчатый узор, состояли из тысяч пульсирующих огней, по желанию разворачивающихся значимый объект со всеми его характеристиками. Но, как показалось Ставру, схема контр-2 владела большим объемом связи и даже дублировала часть объема фага. Этот участок взаимодействия схем походил на иероглиф «Санг» — конфликт из китайской книги перемен. В полном объеме картина взаимодействия сил фага и защитных систем человечества Ставру видеть еще не приходилось. Но он сразу разобрался в значении некоторых узлов схемы «Контр-2», обозначивших центры управления. Их было целых три. Но лишь один реагировал на приказ развернуть данные по этому объему, а именно центр управления нижней агентурной сетью «Контр-2», непосредственно подчинявшийся Джордану Мальгриву. Правда, полных сведений Инк все равно не выдал. Ставр, не увидев ни своего имени, ни кодового обозначения, с некоторым облегчением понял, что он к этой сети не принадлежит. Канал персональной пси-связи с отцом принес его слоган-улыбку. «Не волнуйся, Эрм, это не рабочая схема, а видовая оценочная картина. Агентов твоего класса нет даже в кондуитах умника, координирующего всю оперативную работу «Контр-2». Их знают лишь непосредственные начальники». «Я и не волнуюсь. Но на схеме я вижу кое-что не совсем приятное. Оказывается, ФАК контролирует больше половины ресурсов отдела безопасности». «К сожалению, ты прав. Иранцев оказался очень оперативен и закодировал многих важных работников ОБ, почти из всех секторов. Бог миловал только высший эшелон контрразведки и сектора пограничных проблем. Да и то лишь потому, что Мальгриф и Сильва усиленно помогают Иранцеву и Шкурину. Но давай-ка посмотри на регион Меркурия и Солнца. Что видишь?» Стару посмотрел. «Меркурий чист?» Ни в одной из схем Меркурий не фигурировал в качестве форпоста той или иной страны. И в то же время Ставр находился на базе «Контр-2» и знал, что у ФАГа здесь где-то припрятана своя база. «Ты правильно понял», — вошел в разговор герцог. «На Меркурии удобнее всего иметь главные центры управления своими сетями исполнителей, так как расстояние в эпоху метро и струнные связи не играют роли. А то, что у Солнца появились горынычи, лемоиды и чужане, говорит лишь о появлении в Солнце Нагуаля», — докончила за герцога, включившая свое кресло Виданы. Мужчины переглянулись. «Один вопрос», — продолжала девушка, забавляясь реакцией слушателей. «Куда делся ЗКП ФАГа из Фаэтона-2?» «Никуда», — ответил Прохор. «Он торчит в Фаэтоне, как и прежде, но под абсолютным зеркалом, так что обнаружить его нашими средствами невозможно. В принципе, это даже не запасной командный пункт, а база конманоидов, используемая ФАГом для кодирования доставляемых туда жертв. Мы ею займемся позже, никуда она не денется». «Но ведь это все равно, что кинжал, торчащий в сердце», — Его надо срочно вытаскивать, лишить Фага союзников. Кинжал — это очень образно и красиво, девочка, но всему свое время. Вмешался вдруг в разговор с смуглолицей седой старик, глянул в их сторону. «Это вы, Ставр Панкратов?» Ставр наклонил голову, искоса глянув на отца. «Зайдите ко мне через полчаса». Старик стремительно, совсем не по-стариковски, вышел из зала. «Кто это?» — спросила Видана. «Отец Тота Мудрого», — ответил Прохор Панкратов. «Глобалист, статистик Павел Тот». «Почему я должен его слушаться?» — осведомился Ставр. «Зайди, поговори», — пожал плечами герцог. «Может, что нового узнаешь?» «Вы пока отдохните, ребята, мы тут прикинем кое-чего. Через пару часов встретимся». Ставр спокойно поднялся, предложил руку Видане. «Пошли погуляем по местным буеракам». Видане очень не хотелось уходить, но, подавив разочарование, она с великолепной грацией подала Панкратову руку, и они вышли из зала. «Хорошая пара», — сказал герцог рассеянно. «Кошка с собакой», — ответил также рассеянно Прохор, знавший историю отношений сына с внучкой Железовского. «А ну как она права? Насчет Нагуаля в солнце? Мы этот вариант не учитывали. Даже если его там нет, надо срочно объявить, что он есть. Это даст нам возможность спокойно искать базу эмиссара». «Конгениально!» «Меркурий, Солнце, Земля». Голос пустоты пробормотал что-то о черных сапогах, соединяющих небо и землю Вселенной, и умолк. «Он заболел», — грустно сказала Видана. «Неужели это правда, что из-за паутины на Гуале сигнал по нервам Вселенной передается с искажениями?» Ставр промолчал, хотя сам подумал о голосе с жалостью и с сожалением, как о сошедшем с ума человеке. Поднялся он небольшой слоистый холм, откуда было удобно обозревать окрестности базы. Видана, которая так и подмывала спросить, о чем он говорил с Павелом Тотом, отцом Яна Мудрого, прошла чуть дальше до скопления ноздреватых зелено-бурых глыб, остановилась у длинного, идеально полукруглого и гладкого желоба. «Смотри, что это? Похоже, кто-то бурил почву». Ставр оглянулся. Девушка разглядывала аккуратную, гладкую воронку в виде конуса, разрезавшую жёлоб. Казалось, воронка эта, как и жёлоб, творение рук человека. Настолько они были геометрически совершенны. Димпл-кратер. Когда метеорит сюда свалился, от сотрясения обрушился весь свод лавовой трубы. Оттого жёлоб получился таким ровным. Видана прикусила губку, перепрыгнула кратер и удалилась по коростообразным наростам почвы метров на 100. Как и на Ставре, на ней был бумеранг, открывающий голову и руки, так что, казалось, гуляли они по земному парку в обыкновенных униках. Край солнца с отчетливо видимыми крыльями протуберанцев освещал вершины близкой горной гряды, превращая их в прозрачно-рубиновые силуэты. И даже здесь, за линией терминатора, свет был так ярок, что ложился на костюмы, лица, ладони жидкой пленкой огня. Если бы не инк бумеранга, регулирующий яркость поступающего глазам света, на солнце невозможно было бы смотреть. Ставр понимал, что Видана жаждет узнать от него тему разговора с Павелом Тотом, однако сообщить ей этого не мог. В принципе, обстоятельной беседы не получилось. Отец Яна Тота был лаконичен и скор на выводы, так что вся их встреча длилась всего 3-4 минуты. Панкратов не успел даже рассмотреть спартанскую обстановку жилища глобалиста. «Вы кое-что сделали, мастер», — начал тот, довольно бесцеремонно разглядывая Ставра. При этом он пытался заглянуть в его мысленную сферу. Но Панкратов тихо свернулся в клубок. «Но пора от мелких дел переходить к крупным, предназначенным только для вас». «Кем предназначенным?» «Судьбой». Павел тот остался невозмутим. «Судьба эрмов отлична от судеб других паранормов. Вы должны это чувствовать. Где-то я слышал полемику насчет интроморфов. Якобы они будущее человечества, люди, живущие в космосе более свободно и мощно. Так вот, это ошибка. Появление интроморфов — реакция социума на внешние раздражители, способствующие человечеству выжить». В каком-то смысле мы, паранормы, действительно более совершенные по некоторым параметрам, чем нормалы, но не более того. Мы не вершина человечества, как утверждал в свое время Архонт Всевечи. И уже тем более эрмы не есть будущее интроморфов, еще более совершенные, чем они. Эрмы — воины, предусмотренные им, кивок вверх. Универсумом, чтобы человечество выжило в условиях жестко регламентированных игр. Или войн, если угодно. Понимаете? Понимаю, угрюмо ответил Ставр. Это я в продолжение мысли о судьбе. Теперь о ваших конкретных целях. Я привык получать задания от непосредственного шефа. Мальгриф подчиняется Совету 2, а я — Агемон Совета. И все же прошу прощения, я хотел бы услышать на этот счет мнение Джордана. Павел тот некоторое время разглядывал каменное лицо Панкратова, и Эрм на мгновение почувствовал силу этого человека. Его друзьям можно было позавидовать. «Вы индивер». Это было утверждение, а не вопрос. «Да, это наша общая беда. Все еще слабое взаимодействие интеллекта и инстинкта. Человеческая индивидуальность слишком абсолютна, чтобы человек мог выразить себя во Вселенной. Она ему не нужна. Впрочем, он ей такой тоже». «Хорошо, не буду настаивать, но выслушайте хотя бы, что вам предстоит сделать в будущем. По шкале ВП эти задачи тянут на 100 баллов». Примечание: шкала ВП — шкала важности, первоочередности и ответственности решаемых задач с максимальной оценкой в 100 баллов. Конец примечания. «Я и так догадываюсь». «Ну-ну». Это интересно. Выход на Лая центр эмиссара, нейтрализация эмиссара и его помощников, поиск сеятелей и конструктора. Нет? В глазах кто-то проступило нечто напоминающее сдержанное уважение. Я не ошибся в вас. Единственное уточнение. Эмиссаров у Фага много. Каждый контролирует свой район. В Солнечной системе он один. По уровню решаемых задач равен эмиссару Тартара или Чужой. Все остальные известные вам дилеры, его помощники, в том числе и камигранты. Но есть эмиссары высших уровней, отвечающие за галактику, за скопление галактик, за местный участок сетчатой структуры домена, за весь метагалактический домен. Даст Бог, мы и до них доберемся, но в союзе с друзьями, которых вы перечислили. Не увлекайтесь только нейтрализацией помощников эмиссара. Это дело соответствующих служб. Всего доброго. Ставр повернулся, чтобы уйти, но вспомнил, что хотел спросить. Если вы видите так далеко, в чем причина войны? Черты Паула Тотта смягчились. Вопрос познавателя. Но для того, чтобы понять причину войны, надо взглянуть на нее со стороны. С такого наблюдательного пункта, которого у нас, увы, нет. Философ ответил бы вам, что, во-первых, термин «война» не совсем корректен, что ее следует все-таки называть «игрой», что, во-вторых, концепция игры разработана не для того, чтобы в ней принимали участие люди, что мы втянуты в нее помимо своей воли и вынуждены бороться за жизнь. Философ расставил бы все точки над «и». Но я не философ. Одно могу сказать с большой долей уверенности. В нашем регионе наступила временная стабилизация игры. Следует ждать следующего хода игрока, в нашем случае фага. Вам необходимо как можно быстрее пройти оптимайзинг и сделать D-прививку, хотя последнее может повлечь фенотипическую коррекцию. Новый воин, ратный мастер, а воин не должен страшиться неизведанного, не так ли? «Спасибо, я понял», — сказал Ставр. Аудиенция закончилась. «Ты о чем глубоко так задумался?» — донесся пси-голос Виданы. «Не понимаю, почему тот уверен, что именно я должен...» «Что?» Ставр окончательно осознал, где находится. В несколько прыжков приблизился к девушке, стоявшей на одной из оплавленных глыб в позе памятника. «Что ты не понимаешь?» «От какого древнего имени происходит имя Видана?» — отшутился Панкрат. «От Индун или Виртута?» Примечание. Индун — богиня юности, владеющая молодильными яблоками. Виртута — олицетворение воинской доблести, считалась спутницей бога войны Марса. Конец примечания. «Благодарю за комплимент, но говорим мы о другом. Не тяни меня за язык. Павел тот сказал, что я покончу с фагом. Вот я и думаю, с чего это он взял?» Видана засмеялась. «Панкратов-младший в роли Демиурга — это круто. Не хочешь рассказывать, о чем вы говорили с Тотом, не рассказывай. Но не ускользай. Я тебя хорошо чую, Эрм. Что будем делать дальше?» «Красивый пейзаж, не правда ли?» — сказал Ставр. Видана не рассердилась, только глянула на край солнца. Спустя час дороги их разошлись. Девушка получила приказ Железовского и убыла на землю для выполнения какого-то необычного F-анализа вместе с Забавой. А Ставр получил допуск на посещение Центрального Меркурианского визуально-оптического ИМ-регистрационного комплекса, разглядывающего Солнце всеми доступными человеку средствами контроля. Услугами комплекса пользовались практически все службы системы, от Института погодного прогноза до транспортной и аварийно-спасательной службы. Отец Ставра отправился вместе с ним, и Ставр почувствовал прилив сил и желания действовать. Он никогда не думал, что это может быть так приятно — ощущать рядом надежное плечо отца. В Бриарии, как называли комплекс наблюдения за Солнцем сами работники, ходили, конечно, как наземные, так и космические станции слежения, антенные системы, телескопы, фиксаторы полей, счетчики частиц и локаторы. Но все каналы и линии связи с ними сводились непосредственно к центральному зданию комплекса, расположенному на ночной стороне Меркурия, где царил почти такой же холод, как и на обратной стороне Луны. Но полного мрака никогда не было из-за эффектов светопереноса. Газопылевая пелена Меркурия, которую называли его атмосферой, была очень разрежена. Однако ее плотность хватала, чтобы над ночной половинкой планеты светился фиолетово-розоватый колпак аврор-эффекта. В Бриаре можно было попасть и через метро, но отец и сын, во избежание лишних пересудов, взяли Аэр, включенный в опознавательную систему местной транспортной сети, и Ставр мог оценить и пейзаж вокруг комплекса, и само здание, гигантский километровый купол из чешуйчатого материала, напоминающего панцирь черепахи. В зал управления они не пошли, а свернули в недра комплекса, предъявив инку охраны сертификаты допуска, предусмотренные по коду АА, в соответствующем подразделении «Контр-2». Опустились на нижний горизонт здания и вошли в малоприметную дверь с надписью «Аварийный выход». Открывшееся помещение было невелико и напоминало персональную зону контроля на базе контрразведчиков, да и функции выполняла эта зона аналогичной, разве что область контроля была иной. Аппаратура этого второго центра позволяла считывать любую информацию, поступающую в Бриаре со всех сторон, синтезировать и анализировать ее, и давать карты прогноза поведения Солнца для нужд Контр-2. Но это не было единственной функцией Центра-2. Он мог проследить за перемещением любого аппарата в окрестностях Солнца или выявить его характеристики, портовую принадлежность и параметры перевозимого груза, а также мог заглянуть в недра Солнца для выяснения происходящих там процессов. Медаль кресел в помещении было 7. 3 пустовали, и Ставр с отцом заняли 2 из них. Включившееся инк-сопровождение дало им грандиозную панораму кипящего Солнца, и оба некоторое время просто рассматривали сердитый лик дневного светила, прежде чем войти в поле необходимой системы расчета и опознавания. Инк выдал им данные по зафиксированным узлам сфинктуры, районам солнечной поверхности, где регистрировались отклонения от нормальных состояний фотосферы. Узлов было около 30, и предстояло изучить их поведение, чтобы отобрать 2-3 для детального анализа. Ставру делать это было легче. Он имел соответствующее образование, подготовку и опыт ученого-физика. Но Прохор владел более широким спектром интуиции и ориентировался в космосе свободно, поэтому к концу работы, через 3 часа с лишним, они сравнили выводы и остались довольны друг другом. Оба отметили одни и те же районы Солнца с импактным уровнем, уровнем сильного локального загрязнения. Таких районов набралось 4, но после недолгих сравнений и анализа Панкратовы остановили выбор на 2 и дали Инку задание сосредоточить внимание на них. Если база эмиссара не торчит где-то в одном из подозреваемых окон, сказал Ставр отцу после возвращения на базу, я съем собственный глаз. Если мы там ничего не найдем, в тон сыну ответил Прохор, я съем твой второй глаз. Но, думаю, до этого не дойдет. Во-первых, в отмеченных нами районах торчат чужанские дредноуты. Что они там ищут? Нечего им делать в Солнце, кроме как дожидаться команды хозяина. Ты думаешь, Фак закодировал и чужан? Кто знает его возможности? Факт налицо. Чужанские спейсеры плавают в фотосфере Солнца. Во-вторых, температура экзосферы в этих местах намного ниже, чем в других, что говорит о колоссальном поглощении энергии. В-третьих, там кучкуются солнечные улитки, которых ксенологи подозревают зачатки разума. Это не главные особенности, которым положено сопровождать базу. Эмиссар должен управлять деятельностью своих помощников и всех формирований в системе, то есть иметь свою сеть связи и контроля. Почему же мы ничего не слышим? Этого я не знаю. Ты физик, ты и решай. Может быть, он использует иные принципы связи, какие-нибудь высшие вибрации поля сил, например, а не электромагнитный диапазон. Я подумал об этом. Но это еще надо доказать. А метро? У эмиссара должен быть прямой выход на Землю, то есть канал метро. Они остановились у входа в динер-зал базы. «Метро тоже использует принципы свертки пространства», — сказал Прохор. «Вот и помозгуй. Каким образом можно создать сверхструну, чтобы ее нельзя было засечь нашими приборами?» «Зайди поужинай. Проголодался, небось?» «А ты?» «Поем позже. Вечером заскочишь, побеседуй». Ставр хлопнул ладонью по ладони отца и проследовал в уютный зал столовой базы, где за некоторыми столиками сидели парами или поодиночке проголодавшиеся работники. Биоритмы человека в отсутствие обычной смены дня и ночи смещаются сначала к 28-часовому суточному циклу, потом к 44-часовому, при котором сон длится не менее 14 часов. Бывалые стармены, большую часть времени проводящие в космосе вне Земли, а то и вовсе вне планет, так и живут 14 часов сон, 30 бодрствования с восьмиразовым питанием. Но на всех поселениях человечества в космосе, имеющих метро, поддерживался земной распорядок дня и земная сила тяжести, потому что большинство работников поселений жило на земле и, отработав смену, возвращалось домой. На этой базе, принадлежащей секретной сети «Контр-2», также поддерживался земной ритм жизни, хотя ее работники покидали базу редко. Ставр выбрал свободный столик с видом на речку и луг, сделал заказ, стараясь ничем не выделяться, но поесть один не успел. В зал вошла Анна Ковальчук, старменша из команды Вивекананды, и сразу направилась к нему. Ставр не поверил глазам. Но это была Анна, физик, фридманолог и композитор, прелестная блондинка с мощным лебедь-украсом и ямочками на щеках, быстро краснеющая, виновато улыбающаяся и хрупкая. Ставру вечно хотелось защитить ее от кого-то. Такое впечатление трогательной слабости и наивности создавала вокруг себя девушка. Почему она оказалась на базе «Контр-2», было неизвестно, однако расспрашивать ее об этом Панкратов не стал. Поужинав, они поднялись наверх, в парковую зону со смотровой галереей, потом слушали музыку в каюте Анны, и неизвестно, чем бы это закончилось, если бы не просочившийся в голову слоган отца «Быстро ко мне». Ставр никогда не задавал в таких случаях вопросы типа «что случилось», считая их лишними. И сбежал от расстроившейся Анны, пообещав разобраться кое с кем и не задерживаться. Но к ней он уже не вернулся. С Земли пришло сообщение об исчезновении на акватории Эгейского моря в районе острова Крит, Виданы Железовской и Забавы Буяновой. По пути стало известно, как Баянова и внучка Железовского оказались на Крите. Аналитический центр «Контр-2» располагался на острове Родос, замаскированный под обычную хозяйственно-административную штаб-квартиру одного из греческих номов экономических районов. Сделав расчет, женщины решили устроить себе экскурсию по островам архипелага. Многие древние города, которого были восстановлены заново, и след их простыл после посещения Крита, известного как центр крито-микенской культуры, древнейший очаг культуры Европы с его античными храмами, театром Софокла и Кносским дворцом-лабиринтом. Инк, сопровождавший женщин в поле опознавания, у Баяновой была рация Спрута, потерял их во время перелета на Айре с Крита на соседний остров Тира с действующим вулканом Санторин. В поле сил Баянова не вышло. И даже Аристарх Железовский не знал, что с ней сталось. Проконсул Синклита ждал Ставра в порту Ираклиона, самого крупного города острова, возле восстановленной дорической колоннады храма Гефеста, окруженной рощей финиковых пальм. Солнце еще не село, но уже клонилось к горизонту, и по земле слались ровные гребенки теней от пальмовых стволов. Жара стояла под 40 градусов по Цельсию, но ни Ставру, ни Железовскому это не доставляло неприятных ощущений. Оба умели регулировать обменные процессы и температуру тела. Они здесь были. Аристарх угрюмо поведал историю своих поисков. «Я чую следы, но даже в поле сил никого не слышу. Не могли же они прямо отсюда махнуть на метро к звездам? Но даже в этом случае я бы услышал забаву». Ставр задумчиво прошелся вдоль колоннады, остановился возле входа в Акрополь, стены которого были сложены из огромных каменных квадров. Выходить в поле сил не спешил, настраивая себя на глубокое проникновение и высокое напряжение своего сверх-я. Он тоже чувствовал, что Видана была здесь с бабкой, но никаких тревожных ассоциаций при этом не возникало. «Прикройте меня!» Ставр присел на львиную лапу. Скульптуры двух огромных львов украшали вход в Акрополь. «Я выйду в Большой Эйтос». С этой мыслью Панкратов резко ускорил темп жизни и вышел в энергоинформационное поле Земли, сразу превратившись в гигантское, миллиардное и многотелое существо, сердцем которого была вся планета. Колоссальный объем информации обрушился на голову Эрма, и даже с его сверхреакцией и скоростью обработки, почти не уступающей скорости Инка, было чрезвычайно трудно разобраться с этой информацией, отсеять ненужное и прошагать по этажам Эйдоса, углубляясь в ту область знания и чувствования, которая приближала его к цели. Через минуту он вылетел на поверхность сознания, как ныряльщик из-под воды, жадно ловя ртом воздух, почти обессилевший, потерявший большое количество энергии. Осознал, что сидит на ступеньке мраморной лестницы, а Железовский придерживает его за плечо.